Глава 16. Сканди. Леди Чеппинг. 6651 от сотворения мира в Звездном храме. Вниз по течению реки Леды, вдоль правого берега в море, шли тяжело нагруженные ладьи. Одна из них, морской волк, выскочила из общей колонны, замедлила ход и подошла ближе к земле. На носу корабля появился русоволосый здоровяк в простой полотняной рубахе, командир витязи Световида, сотник Лют Валигор. Видимо, он разглядел венецкие ладьи и знакомые шнекеры с резными носовыми фигурами, а рядом меня с товарищами захотел немного пообщаться. Я не ошибся. Валигор сложил ладони рупором, и над водой разнесся его голос. «Эгегей, Вадим!» «Чего?» — отозвался я. «Вам помощь нужна?» Обернувшись, я посмотрел на Громобоя и Вартислава. Оба бодрича отрицательно помотали головой, и я снова обратился к сотнику. «Нет, сами справимся». «Добычей делиться не хотите?» В голосе Витязи была веселая подначка. «Не хотим», — подтвердил я. «Но смотрите сами, удачи вам». «Благодарю. А вы как сходили?» «Хорошо, Лунда больше нет. Векамиру чего передать?» «Поклон». «Лады». Морской волк прибавил ходу и пошел в море, а я кинул взгляд в сторону осажденного нами леди Чеппинга и обратился к бодричам. «Думаю, можно начинать штурм». «Да, пора», — воевода Громобой усмехнулся в бороду. «Полон набрали. Теперь дело за воинами», — вторил ему княжич. «Тогда пойдемте». Покинув берег Ледды, где рядом с сожженными причалами стояли наши суда, вместе с ближней охраной Громобоя и Вартислава, а также с немым, мы пошли к городу. Близилось время Че, когда венецкие воины и мои ватажники под прикрытием местных жителей пойдут на штурм, и я был уверен, что все сложится так, как мы хотим. Правда, в самом начале операции возникли некоторые трудности, и нам пришлось попыхтеть, но ничего, мы рук не опустили, и теперь к захвату Леды Чеппинга все готово. Согласно предварительному плану, дружины Бодрича и мой отряд собирались в бухте Кегебукт, пересекли Зумский пролив и высадились в Скандии. Витязи, Световиды и Руянцы двинулись на Лунд, а наше войско сразу разделилось на два отряда. Дружина Вартислава блокировала дорогу из Леди Чеппинга вглубь Скандинавского полуострова, а остальные воины были брошены на сбор бондов и рыбаков. И вроде бы все делалось правильно и с умом, но даны разбежались по дебрям, и нам пришлось их отлавливать, а это дело нелегкое. Поэтому пока мы согнали городу 800 местных жителей, прошло трое суток. Потом еще день потратили на сооружение штурмовых лестниц и щитов, и сегодня прямо с утра собирались пойти на приступ. Однако опять вышла заминка. Ярл Кнут Магнуссон послал парламентеров, которые просили мира. Не бесплатно, разумеется, а за вознаграждение в сумме 100 кёльнских марок золотом и 400 марок серебром. Эта сумма не шуточная, 25 килограмм в одном драгоценном металле и сотню в другом. Но мы отказались, и теперь данным придется туго. Мы вошли в лагерь. Штурмовые отряды были готовы, а про пленников из Хашары говорить нечего. Они пойдут туда, куда их подтолкнут копейные наконечники и мечи. Наша тройка в броне и при оружии остановилась на западной окраине лагеря, где концентрировались воины. И мы с Вартиславом одновременно посмотрели на опытного воеводу, который в военных делах понимал побольше нашего. «Командуй, Громовой», — сказал я. «Веди, дядька», — добавил сын Неклота. Воевода повернулся к своим воинам, которые погонят на валы пленников, и взмахнул рукой. «Пошли». Дружинники, держась пятерками и десятками, древками копий стали поднимать даны с земли. И над толпой, которая состояла преимущественно из мужиков, сразу же разнесся негодующий вой. Бонды и рыбаки не хотели идти на валы, и кое-кто даже пробовал сопротивляться, ведь в их жилах тоже течет кровь викингов. Однако бунтарей попросту убивали, и вскоре человеческая масса, подхватив щиты, повизы и длинные грубые лестницы, сбилась в кучу и направилась в сторону семитысячного города. Поле перед оборонительными насыпями покрылось живым ковром из людей. Глядя на них с высотки, на которой водружены наши знамена, можно было подумать, что это муравьи, стремящиеся в свое жилище и несущие в него щепки и траву. Однако это только иллюзия, которая исчезла сразу, как только в городе забили созывающие защитников Леди Чеппинга на валы сигнальные колокола. Горожане и немногочисленные хирдманы Кнуда засуетились и забегали. Человеческая волна приближалась к городу неумолимо, грозно. Остановить ее можно, только перебив всех, кто идет на штурм. Но как стрелять в тех, кого ты знаешь? Как лить смолу и кипяток на головы людей из окрестных деревень? Каково это — убивать соплеменника, который, возможно, является родственником призванного под руку ярла-ополченца и тянет на себе лестницу под страхом гибели? Наверняка воины ярла и жители Леди Чеппинга думали об этом. Значит, у многих в решающий момент дрогнет рука, а на это и расчет. Жестокий и, возможно, нечестный. Но война, в принципе, грязное и кровавое дело, а не поединок вождей и не шахматная партия, после которой все фигурки, вне зависимости от цвета, возвращаются на доску. Так что к чертям собачьим рефлексии и мысли о слезинке ребенка. Гуманизм через мягкий знак, и так его и розеток, еще не придумали, и я знаю, что нас никто щадить не станет. Даны для крестоносцев – лепшие друзья, а для нас – злейшие враги, которых необходимо уничтожать и загонять под ярмо. Это мое оправдание перед совестью, это моя правда, за которую я готов биться, пока не испущу последний вздох. «Стрелки!» – разнеслась над лагерем следующая команда громобоя. «Вперед!» Сотни моих арбалетчиков и 40 лучников из разных экипажей двинулись вслед за первой штурмовой волной. И тут же новый приказ воеводы. «Воины, пошли!» Дружинники и ватажники начали движение за стрелками. Во временном лагере осталось всего 20 легкораненых и столько же здоровых воинов, на них охрана и имущество, и еще 15 человек находятся на лодях. Не дай боги, сейчас нам кто-нибудь спину ударит, корабли сожжет и припас уничтожит. Вот только некому прийти на помощь Кнуду Магнусуну, внуку короля Нильса и горду леди Чеппингу, так что вешайтесь, гады, к вам пришла беда. Молча воевода направился к валам. Мы с Вартиславом за ним. Телохранители справа и слева, знаменосцы следом. На ходу я проверил, насколько легко выходит из ножен Змеулан. Отлично, клинок готов испить кровь врагов. Мой щит у немого. Можно подраться, но сегодня я в драку не спешу. Мое дело нынче командирское – наблюдать, руководить сотнями, координировать действия воинов и наносить удары в самое слабое место противника. Тем временем Хашар вплотную подступил к валам. Защитники города попытались осыпать идущих за пленниками штурмовиков стрелами. Но в сутолоке сделать это сложно. Ну и к тому же практически сразу сказали свое веское смертоносное слово арбалеты. Залп. И не менее 10 викингов падает замертво. Жертв немного, согласен. Только здесь главный фактор не смерть, а психологический эффект. Каждый вражеский боец передовой линии видит кучно летящие стрелы, ему кажется, что стрелки целятся именно в него. При этом защитник думает, что следующий болт может попасть ему в грудь или голову, а значит, он инстинктивно будет искать укрытие и надеяться, что кто-то другой отразит Венедов и оттолкнет штурмовую лестницу. Такова психология человека, и здесь ничего не изменить. А пока арбалетчики перезаряжают свое оружие, прикрытием штурмовых колонн занимаются лучники. Первые лестницы поднялись, на миг застыли над толпой и стали опускаться на валы. Вот одна прижалась. Следом вторая, третья, ну и так далее. Тяжелые лестницы замирали, и пленники начинали по ним свое восхождение. Сверху попытались лить смолу, потом вновь полетели стрелы и камни. Однако сопротивление, что удивительно, было очень слабым. Хотя чему тут удивляться? Наиболее сильные и яростные викинги покоятся на дне Большого Бельта, где их рыбы доедают, а неподготовленный ополченец, которому мерещатся армады злых варягов, при штурме и безграмотного руководства теряется. Вновь ударили арбалеты, и очередной залп сбросил с высоты еще 50 человек. Одновременно передовые бонды взобрались на вал, а за ним и наши штурмовики. Засверкала в солнечных лучах обнаженная сталь венецких клинков, и пошла кровавая потеха. Закрепившиеся наверху дружинники громобоя, ветераны войны с германцами, саксами, ляхами, шведами, данами и своими соседями-лютичами действовали резко и очень умело. Прямые мечи воинов плели вокруг себя стальные кружева, и практически каждый удар уносил чью-то жизнь. Удар. И вниз летит голова вражеского ополченца. Выпад. И следом за головой отправляется тело Бонда, первым вскарабкавшегося на высоту, но загораживающего дружиннику проход. Толчок щитом. И еще один защитник города падает, после чего на его голову опускается топор. Викинги из гвардии Магнусона попробовали сбить наших воинов со стены, но они не смогли пробиться через толпу ошалевших от испуга пленников и попросту застряли. Поэтому противник стал создавать оборонительный рубеж на прилегающих к валу улочкам. Однако следом за штурмовиками появились стрелки, и после пары дружных залпов защитники города побежали к городской площади, где находился деревянный борг ярла Кнуда и Кирха. За вражеским отступлением с остальными вождями я наблюдал с высоты вала, который уже был очищен от данов. Ворота леди Чеппинга к тому моменту открыли, и в них потоком вливались наши воины. Затем сотня дружинников осталась на месте как резерв, который собирает пленников, остальные силы, немногим более 1500 человек, продолжили наступление. Одна группа рванула к торговым складам невдалеке от ворот. Еще один отряд двинулся к домам местных купцов и в ремесленный квартал. А большая часть воинов последовала за датчанами. Сначала викинги отходили достаточно организованно, и на узких грязных улочках, вдоль которых неровными рядами стояли дома полуземлянки простолюдинов, пытались построить баррикады. Однако дружинники громобоя и мои ватажники с арбалетами раз за разом сбивали их, и они побежали. Беспорядочное бегство – кошмар любого полководца. После этого шансов на победу, как правило, не остается, и Кнут Магнуссон это понимал. Однако продолжал сражаться. В своем замке, какое громкое название, окруженном высоким прочным забором тереме в 3 этажа, Ярл собрал купцов и всех уцелевших хирдманов, какие не попрятались в городе, а также их семьи, и стал ждать нашего появления. Мы же не торопились. Опытные сотники знали, что должны делать, а потому центр города мы атаковали лишь после того, как зачистили окрестные улочки. Это, конечно, потеря темпа, но небольшая, тем более, что сходу взять жилище Кнуда Магнуссона все равно не получилось бы. Воины, полусотнями, все так же под прикрытием стрелков, которые практически не понесли потерь, выдвинулись к высокой кирхе с крестом на макушке. Двери молельного дома были закрыты изнутри, оттуда доносился многоголосый шум и плач женщин. Наверняка в католической церквушке спрятались местные жители, которые молили Бога спасти их жизнь. Они были не опасны, и оставив на страже пару десятков киевлян, наше войско вплотную подступило к замку Ярла Кнуда. Через узкие бойницы в стене венецких воинов стали осыпать стрелами, а наша ответная стрельба результата не давала. Дружинники громобоя, по-прежнему идущие впереди, прикрылись щитами, а воины Вартислава, в основном горячая молодежь из его ровесников, схватили здоровое бревно и направились к воротам. Еще один рывок, еще одна схватка, и город окончательно наш. Но в этот миг, когда до начала решающего штурма осталось всего несколько минут, на стену поднялся Кнут Магнуссон, который решил еще раз договориться о мире. Это был статный черноволосый бородач лет 30, возможно, немного старше. Он был в отличном ламеллярном доспехе и с боевым обоюдоострым топором в руках, но без шлема. Рядом с ним стоял оруженосец, который держал перед собой круглый щит, повернутый своей тыльной стороной в нашу сторону. Это был знак мира, и воевода громобой высказался за переговоры. За стенами больше сотни викингов, все они готовы умереть, ибо рядом жены и дети. Поймав мой взгляд, сказал Бодрич, мы можем их перебить, но и своих немало потеряем. Воевода был прав. Хирдманам отступать некуда, и драться они будут словно берсерки, а это, конечно же, неизбежные потери. Причем как раз тогда, когда у нас каждый человек на счету. «Предлагаешь все же договориться с Кнудом?» — спросил я громобоя. «Да, теперь-то город наш, и условия сдачи будут совершенно иными, чем утром». «Княжич», — повернулся я к Вартиславу, — «что скажешь?» «Я не против», — ответил он. «Тогда можно поговорить с Ярлом». Под прикрытием щитоносцев мы приблизились к воротам, и я еще раз смотрелся в Кнуда. Насколько я помню историю своего мира, судьба его была незавидна. После слабого Эрика III ярлы Скандии и Центральной и Южной Ютландии провозгласили его королем. Против него был троюродный брат Свен Эстридсон, за которого горой встали ярлы Зеландии, Халланда и Северной Ютландии. Родственники долгое время воевали, что характерно в основном силами своей дружин, без привлечения дополнительных контингентов. В конце концов, Кнут проиграл и бежал в Германию, где император Фридрих I, тогда еще не Барбаросса, вступился за его права. Со временем Кнут вернулся в Данию и стал законным королем с 2 соправителями, тем же Свеном и Вальдемаром, который, пока старшая родня резалась, вырос, окреп и с помощью Ассера Рига стал весьма влиятельным в Дании человеком. Такое положение дел сохранялось, пока Свен Эстридсон не убил Кнуда во время праздника в Роскеле. Сейчас же все изменилось. Сын Лаварды и надежда церкви юный Вальдемар давным-давно мертв, а конкурент Свен потерял всякое доверие народа и ярлов, так что, по сути, Кнут наиболее вероятный претендент на датскую корону после ухода короля Эрика. И что с того? Да ничего. Просто взять выкуп за ярла благородных крови – это одно, а за будущего правителя страны – совершенно другое. «Варяги!» – над площадью разнесся голос Магнуссона. «Хватит смертей. Давайте договариваться». «Давай». По умолчанию переговоры повел я, благо языками владею. «На каких условиях ты готов сдаться?» «Город выплатит вам 200 кёльнских марок золотом и 700 серебром, а затем вы, не причиняя никому вреда, уйдете. «Это неинтересно. Леди Чеппинг уже наш, так что мы в любом случае возьмем все, что захотим. А чтобы своих воинов не терять, мы закидаем твое жилище зажигательными стрелами и дождемся, когда ты со своими хирдманами сам на нас выбежишь». «Тогда делай встречное предложение. Что вы хотите?» «Ты и твои воины сдаетесь в плен. Мы получаем с вас выкуп и забираем твою казну. Все, что возьмем в городе, наше. Людей понапрасну убивать не станем. Кто сможет откупиться, того отпустим, остальных в колодки забьем. Леди Чеппинг после нашего ухода сожгем. Таково наше слово». «Нет», — воскликнул Ярл, — «мы не примем этого». «Подумай хорошенько, Ярл Кнут, который может стать королем Кнудом V. Подумай, посоветуйся с близкими людьми. Что лучше, временные плены жизни или гибель, не только твоя и воинов, но и женщин с детьми, которые прячутся в твоем замке?» Ярл нахмурился, сам не заметил, как прокусил нижнюю губу и покинул стену. Его оруженосец остался на месте, а мы пока решили посовещаться. «Может, немного уступить ему?» — кивнув в сторону ворот, спросил громобой, который, как и большинство приморских жителей, более-менее понимал язык своих соседей и заклятых врагов. «Нет», — покачал я головой, — «Леди Чеппинг необходимо уничтожить, слишком близко он от наших владений». «А житель тебе на что?» «Каждый горожанин — будущий враг. Это кузнецы, которые скуют викингам оружие, корабелы, которые построят новые корабли, кожевенники, которые пошьют воинам одежду, ну и так далее. Нет уж, за спиной их оставлять не надо. Шушеру мелкую можно по окрестностям разогнать, а вот мастеров необходимо вывести и продать в рабство. Любик недалеко, пошлем приглашение их торгашам, и они всех купят, как недавно ляхов из армии князя Кесарь выкупили». «По мне, так лучше данов с Киринсгал норгом продать. Это не суть важно. Главное, что в ближайшие годы здесь не было опоры для врага. Лунда уже нет. Теперь леди Чеппинг погибнет. А после этого все. Крупных датских городов в Сканди нет, а замки пустяк. За лето они падут, точно так же, как и остров Борнхольм. В таком случае надо бы и Кнуду голову трубить. Зачем нам такой враг, который в будущем может стать королем?» «Здесь расклад иной. Скорее всего, Кнут станет государем, но очень бедным правителем разоренной страны, который побывал в плену, а это удар по авторитету. Если же его сейчас убрать, то германцы поставят в Дании своего короля, кого-нибудь из дальних родственников семьи Эстридсен, а нам, венедам, это не нужно. Пусть лучше слабый Кнут, который со Свеном вечно на ножах на троне сидит, чем преданный германскому королю Сакс или Шваб». «Ладно, посмотрим. Ну, в общем, ты прав, Вадим». Вартислав, который в разговоре не участвовал, на наши слова только молча кивал. Мы еще немного подождали, вскоре появился Ярл. Магнусон был хмурым, словно ненастная зимняя туча, и, судя по его эмоциям, готов к сдаче. И снова я не ошибся. Когда возникает выбор между жизнью и смертью, человек почти всегда выбирает вариант номер один, особенно если рядом близкие и дорогие ему люди. Впрочем, Кнут выдвинул ряд непременных условий. Мы выпускаем из города его семью, а также родню наиболее богатых горожан и хирдманов дружины. Они уходят в сторону Лунда, и только после этого воины складывают оружие. Это было приемлемо, и спустя час, когда около 150 некомбатантов покинули Леди Чеппинг, хирдманы и ярл были разоружены и заперты в общей казарме. За военными действиями день пролетел совершенно незаметно. Наступил вечер, летнее солнце пускалось в море. Я поднялся на наблюдательную вышку во дворе замка и оглядел город. Леди Чеппинг был не очень велик, но чрезвычайно богат, и это привлекло к нему наше внимание. Теперь это трофей, который будет разграблен и уничтожен. Возможно, со временем здесь построят новый город с совершенно другим названием, а сейчас начинается грабеж. Бодричи и потерявшие во время штурма всего 5 человек убитыми ватажники под командой полусотника Ильи Горобца и волхва Ария Редко взламывают двери кирхи. Из складов выносятся товары – железо и соль, ткани и кожа, мука и масло, парусины и клей, смола и новгородское стекло, моржовые клыки и меха, бочки с китовой ворванью, а также дорогое оружие, которое жадные купчины пожалели выдать защитникам города. В ремесленном конце Леди Чеппинга суетятся местные мастера, у которых изымают весь рабочий инструмент. В домах купцов идет обыск, а жилищами простолюдинов воины займутся завтра. Все по плану. Эх, разглядывая город, мысленно посетовал я. Жаль, кораблей мало. Очень жаль. Придется забирать только самое ценное добро и наиболее состоятельных пленников, которых надо перевести в Рарак за несколько рейсов. Ну ничего, справимся. А там, глядишь, появятся у меня новые мореходы и дополнительные корабли. И заживу я хорошо, весело и правильно, до тех пор, пока снова в поход не сорвусь. «Вадим!» — окликнули меня, я посмотрел вниз, где во дворе стоял Вартислав Неклотинг. «Что случилось?» — отозвался я. «Спускайся. Там громобой выкуп за ярлы городских купцов считает, и что-то у него не сходится». «Хорошо, иду». «Все верно. Без видовских способностей выкуп за пленников правильно сосчитать сложно, так что придется заняться этим делом лично». Левая рука легла на рукоять Змеулана, и мне в который раз уже показалось, что клинок живой, и он недоволен тем, что сегодня не убил ни одного человека. «Бывает. А вот жалеть не о чем, ибо битв впереди много, и крови прольется столько, что ни один бочонок наполнить можно».